Глава 6. На все ворота, ведущие из города при помощи специальных сигнальных фонарей, было передано сообщение о побеге. Поступил приказ удвоить отряды стражников. Каждого, кто пытался покинуть город, тщательно обыскивали. Воздушные патрули облетали окрестности вплоть до наступления темноты. Никогда раньше барон не поднимал такого переполоха. Одноглазый вор Перт выглядывал из окна верхнего этажа, одного из самых новых, а следовательно, неприглядных высотных домов Зуслика. Его беспокоили сигнальные вспышки и расхаживающие по улицам города отряды солдат в высоких медвежьих шапках. Арт, вожак воров, махнул рукой своему приятелю, чтобы тот отошел от окна. «Здесь им нас не найти. Ты помнишь, чтобы храбрецы-северяне, преданные барону, хоть раз нагрянули в одну из наших берлог? Закрой ставни и сядь, Перт». Перт послушно отошел от окна, но продолжал бросать косые взгляды на других беглецов, тихо разговаривавших за столом в кухне, в то время как жена Арта готовила еду. «Мы с тобой знаем, кого они ищут», — сказал он Арту. «Барон взбешен, что лишился одного из своих лучших практиков, да и колдун от него смылся». «Ладно», — примиряюще кивнул Арт, — «они помогли нам улизнуть, так что мы у них в долгу». Перт недовольно засопел. Ему не нравилось, что чужак командует зусликскими ворами. Волшебник он там или нет? Гэт поднял голову от чертежа, сделанного Деннисом, и посмотрел на него. Мальчишка с трудом сдерживал возбуждение. Значит, мешок не полетит до тех пор, пока в него не попадет горячий воздух, а потом взмоет в небо, как птица, или бумажный змей, или дракон из легенды. Узнаем, как только леди Аарон вернется с первым мешком, Гэт. Мы поставим эксперимент с моделью и поглядим, как она изменится за ночь. Подействует ли на нее практика? Гэт поморщился, услышав имя старой портнихи. Вне всякого сомнения, юноша был не очень высокого мнения о леди Аарон и ее своеобразных манерах. Она жила в этом же доме и едва сводила концы с концами, зарабатывая на жизнь шитьем. Однако настаивала на том, чтобы все обращались к ней так же, как и во времена юности, когда она служила при дворе старого герцога. В данный момент успех их плана зависел от мастерства полоумной пожилой леди. Стивиак Сигель сидел рядом с Гэтом и неторопливо попыхивал трубочкой, прислушиваясь к разговору и время от времени задавая вопросы. Складывалось впечатление, что он полностью пришел в себя после транса Фелтиш. Сигель отказался от своей первоначальной идеи перелезть через городскую стену, только когда Деннис убедил его в том, что имеется более надежный способ выбраться из города и отправиться на поиски его жены. Арт и Перт уселись за стол рядом с ними, и Деннис с Гэтом убрали чертежи, когда жена Арта, Мэггин, принесла жареную дичь и кружки с элем. «Деннис, ребята прислали нам сообщение, пока вы занимались своими картинками», — с набитым ртом проговорил Арт. «Они нашли мой рюкзак?» — с надеждой спросил Деннис. Арт покачал головой. «Ты не очень-то внятно объяснил, где искать». «Знаешь, у западных ворот домов целая куча, а у некоторых парапеты используются вместо балконов или садов. Твой рюкзак наверняка уже кто-нибудь подобрал. И никаких намеков, никаких разговоров». Арт сделал большой глоток, и пенистый эль побежал по бороде. Было видно, что главарь шайки воров получает истинное удовольствие от домашней еды. «Ну вот, что я тебе скажу, Деннис. Ходят кое-какие странные слухи. Говорят, в городе появился зверь Кренеги. А еще утверждают, будто призрак старого герцога явился, чтобы отомстить барону Кремеру. Ходит даже история о странной твари, которая вовсе ничем не питается, зато заглядывает людям в окна и двигается быстрее молнии. Ничего подобного у нас тут не водилось. Якобы у него 5 глаз». Арт положил ладонь с растопыренными пальцами себя на голову, потом принялся отчаянно вращать рукой и дико свистеть. Перт подавился элем, Мэггин и Гэт громко расхохотались. Деннис мрачно кивнул. Он рассчитывал, что ворам удастся найти его вещи. Раздался едва слышный стук в дверь. Все напряглись, но стук повторился 5 раз, потом 2, в определенном порядке. Перт поднял засов, и в комнату вошла пожилая женщина в элегантном черном платье. Она опустила на пол большой мешок, в то время как мужчины поднялись и учтиво поклонились ей. «Милорды», – проговорила женщина и присела в реверансе, – «глобальный гобелен, о котором вы говорили, закончен. По вашей просьбе я вышила едва заметные очертания облаков и птиц по краям. Можете сами практиковать картину до совершенства. Если маленький шар вас удовлетворит, я приступлю к изготовлению большого, как только вы доставите мне необходимые материалы». Арт взял в руки сшитые между собой изношенные бархатные простыни и сделал вид, что изучает работу портнихи. Затем протянул ее Деннису, а сам поклонился леди Арен. «Вы чрезвычайно любезны, ваша светлость», – сказал он, словно являлся представителем высшей знати. «Мы не станем пачкать ваши руки деньгами или янтарем, но мы не можем не продемонстрировать вам своей благодарности. Вы позволите нам внести свою лепту в содержание вашего дома, как мы уже неоднократно делали в прошлом?» «Полагаю, будет прилично, если мы поступим именно так», – ответствовала пожилая женщина. «Завтра у ее дверей, словно по волшебству, появится корзина с продуктами». Глобальный гобелен представлял собой сферу из светлой ткани, сшитую с трех сторон. По краям шла едва заметная вышивка, облака и птички. Стежки были не очень ровными, хотя леди Арен, вне всякого сомнения, считала себя истинным художником. Наконец, пожилая дама удалилась. «Хорошо», – заявил Деннис, – «давайте заканчивать». Он расстелил ткань на столе, а Гэт и Сигель взяли несколько мягких сальных свечей и начали осторожно натирать войлочную бумагу, которую, по указанию волшебника, раздобыли воры. Тем временем Деннис привязал маленькую плетеную корзинку с открытой стороны сферы. Как раз в тот момент, когда он закрепил свечу в крошечной корзиночке, остальные объявили, что закончили работу. Арт, Перт и Мэггин удивленно наблюдали за их приготовлениями. Деннис и Гэт отнесли свое хитроумное изобретение в угол, где уже стояла грубая деревянная рама. «Это называется воздушный шар», – сказал Деннис, натягивая ткань на раму. «Ты уже говорил», – ехидно заявил Перт, – «и обещал, что он полетит. Сделанная вещь полетит в доме, где нет ветра», – он явно не верил Деннису. «Здесь и сейчас имелся лишь один способ полететь. Сначала построить, а потом очень долго практиковать огромного воздушного змея с крыльями». Давным-давно какой-то куэлианский гений, ненавидевший сырость, изобрел зонт. Теперь практически каждый житель владел этим предметом. Позднее, после того, как во время грандиозной бури ветер чуть приподнял и пронес над землей владельца большого зонта, кому-то в голову пришла новая, блестящая идея. На Татире родились воздушные змеи. На практику было потрачено безумное количество времени, и в результате появились крылья, которые крепились особым способом и поднимали человека над землей, чтобы он мог посмотреть на нее с высоты птичьего полета. Это изобретение помогло отцу барона Кремера, мелкопоместному дворянину из горной северной страны, победить старого герцога и заставить короля Коэлии отдать в его владение верхнюю долину Фингола. Движение в сторону настоящих планеров началось лишь в последние годы, по инициативе самого Кремера. И хотя теперь другие армии имели на вооружении воздушных змеев, только он обладал настоящим военно-воздушным флотом, что и являлось главным тактическим преимуществом в его нынешнем конфликте с королевской властью. Деннис поставил свечу прямо под отверстием в днище экспериментального шара и уверенно улыбнулся. «Ты все увидишь, Перт, только позаботься о том, чтобы у нас под рукой были ведра с водой». Деннис надеялся, что практический эффект на Татире лишь дополняет известные ему законы физики, а не заменяет их. Прозрачный дым от свечи начал проникать в шар сквозь оставленное отверстие. «Может мне кто-нибудь объяснить, чего добивается барон Кремер?» – спросил Деннис, дожидаясь, когда шар наполнится горячим воздухом. «Насколько я понимаю, он бросил вызов самому королю?» Стивияк Сигель задумчиво подымил своей трубочкой, а потом ответил. Я служил в отряде королевских разведчиков, Деннис, пока не женился и не ушел в отставку. Барон очень жестко обращается с нами, подданными короля, живущими на западной границе. Барона поддерживают гильдии делателей, а гильдиям не нравится, когда люди начинают селиться далеко от городов. Мы сами делаем многое из того, что нам необходимо, а потом практикуем вещи, высекаем кремни, дубим кожи, плетем веревки и занимаемся ткачеством. Некоторое время назад нам удалось сделать бумагу, если уж быть честным до конца. Арт и Перт с любопытством на него уставились. Гэт изумленно вытаращил глаза. «Бумажная гильдия самая засекреченная из всех. Как вам удалось узнать?» Он прищелкнул пальцами. «Конечно же, Олтофф». Сигель молчал до тех пор, пока не заметил, что все глаза обращены к нему. «Барону все известно», – пожав плечами, проговорил он, – «и гильдиям. Так что, если вы, ребята, узнаете правду, чего ж тут плохого?» Людям надоело, что ими командуют гильдии, церковники и мелкие князьки. Популярность короля резко возросла с тех пор, как он изменил закон о голосовании, отменив имущественное ограничение и стал созывать ассамблею каждую весну вместо одного раза в 10 лет. «Дай-ка я расскажу дальше», – кивнув, перебил его Деннис. Кремер возглавил борьбу баронов и князьков за свои права. «Они достаточно сильны», – снова заговорил Сигель. «Королевские гвардейцы и разведчики – это, конечно, отборные войска, но они малочисленны. А теперь еще у Кремера появились летающие змеи, его противники напуганы. А церковь утверждает, будто на Татир вернулись древние драконы, в качестве доказательства того, что боги благосклонны к Кремеру». Нужно отдать барону должное, никто не додумался до планеров, даже Олтофф. Еще одно упоминание о странном народе вернуло мысли Денниса к принцессе Линноре, томящейся в замке барона. «Шар уже почти наполнился», — сообщил Гэт. Под давлением теплого воздуха мешок начал растягиваться. Сфера получилась не очень ровная, но это, как известно, дело практики. Свеча сгорела меньше, чем наполовину. Воздушный шар пошевелился, натянул тонкие нити, и корзинка оторвалась от пола. В комнате повисло напряженное молчание, затем Мэггин громко рассмеялась, а Арт с силой треснул Денниса по спине. Гэт ползал вокруг шара, словно собирался запомнить, как он выглядит. Стивьянг Сигель сидел неподвижно, однако его черные глаза сияли. «Слушай, но ведь эта штука не сможет поднять человека», – заявил Перт. Арт повернулся к нему и возмущенно спросил. «А откуда тебе знать, что она сможет сделать? Ее еще никто не практиковал». Перт смущенно отступил назад, облизнул губы и с опаской оглядел медленно поднимающийся к потолку воздушный шар. «На самом деле», – сказал Деннис, – «Перт прав». После некоторой практики наш шар будет вести себя лучше, чем такой же в моем родном мире. Но для того, чтобы он смог поднять несколько человек, нам придется сделать огромный воздушный шар и воспользоваться тем пустым складом, о котором ты мне говорил, Арт. Мы там поработаем, а потом сбежим из города ночью, когда летчики барона крепко спят. В глазах Арта загорелся огонек. «Ты, Гэт и Стивиянг, не забудете передать от меня привет Лолтов?» «Конечно, не забудем. У всех троих имелись свои собственные причины желать встречи с загадочным племенем, живущим в горах». Деннис намеревался рассказать о том, что принцесса Ленора попала в плен, и предложить им план ее освобождения. Арт мечтал получить солидную награду за свое участие в предприятии, кроме естественного удовольствия устроить барону парочку серьезных неприятностей. Гэт давно хотел с ними познакомиться. Шар замер у потолка. «Так», – проговорил Деннис, – «вы обещали научить меня концентрироваться, чтобы практика давала максимальный результат. Начнем?» Все расселись по своим местам. Стивиянг был признанным специалистом практики и потому приступил к объяснениям. «Первое, Деннис, тебе не нужно концентрироваться. Простое использование инструмента делает его лучше. Но если ты сосредоточишься на самом предмете и на работе, которую делаешь, Процесс пойдет быстрее. Каждый день ты даешь своему инструменту все более и более трудные задания. В конце концов он становится идеальным. А транс, в который ты впал у тюремной стены, наша пила приобрела невиданные качества всего за несколько секунд. Стив Янг немного подумал. Мне доводилось видеть Фелтеши раньше, когда я жил среди лтов. Но даже и у них это состояние редкость. Оно возникает после долгих лет тренировок или в экстремальных ситуациях. Я и представить себе не мог, что мне доведется его испытать. Стив Янг снова задумался, потом покачал головой и взглянул на Денниса. В любом случае рассчитывать на Фелтиш не приходится. Будем практиковать наши воздушные шары привычными методами. Ты можешь нам поточнее объяснить, что делает сейчас твой опытный образец и каким он должен стать? Только не забегай далеко вперед, иначе ничего не получится. 2. Два дня спустя поиски беглецов прекратились. Стражники у городских ворот по-прежнему старательно несли караул, но жизнь уличных патрулей вернулась в привычное русло. Деннис, наконец, смог прогуляться по Зуслику. Они с Артом сидели в открытом кабачке на шумной улице неподалеку от рыночной площади. Деннис проглотил последний кусок местного жаркого и запил его темно-коричневым элем. После целой ночи практики у него развился зверский аппетит. «Еще!» – заявил он и с грохотом поставил кружку на стол. Арт смотрел на него несколько минут, а затем подозвал официанта. Деннис был всего лишь чуть-чуть крупнее среднего каэлианца, но его аппетит вызвал у местных жителей неизменное изумление. «Полегче, приятель», – посоветовал ему Арт. «После того, как я за все заплачу, у меня не останется денег, чтобы отвезти тебя к доктору». Деннис ухмыльнулся и вытащил из стаканчика грубую зубочистку. Мимо, по одной из самосмазывающихся дорог, проехали сани. «Кому-нибудь из вас удалось собрать еще скользкого масла?» – спросил он вора. «Не так, чтобы очень много», – ответил Арт. «Мы поручили это уличным мальчишкам, но водители швыряют в них камнями. А ребятишки просто обожают играть в жирную свинью. У нас всего четверть кувшина, не больше». «Всего четверть кувшина, почти литр самого лучшего смазочного материала, какой Деннису доводилось видеть». Когда Деннис показал Арту, как он действует, тот пришел в неописуемый восторг. Денниса удивляло, почему каэлианцы не знают, как работают их дороги. Неужели они начисто лишены любопытства? Или их намеренно держат в невежестве? История утверждает, что большинство культур на Земле тоже отличалось кастовостью, и процесс развития шел чрезвычайно медленно. Здесь же толчком к прогрессу послужил конфликт между бароном Кремером и королем. Сегодня утром они с Артом арендовали складское помещение. Хозяин помещения был счастлив. Кто-то должен занимать место, чтобы оно не пришло в упадок, пока не наступили лучшие времена. Деннис увидел, что Арт умеет отлично торговаться. В результате они сошлись на том, что хозяин склада заплатит им за то, что они на некоторое время туда переедут. Вчера ночью ребята Арта собрали весь имеющийся в городе запас войлока и теперь, сохраняя крайнюю осторожность, сносили на склад свою добычу. Леди Аарон и несколько ее помощниц, женщины из семей пострадавших от своенравного барона, сразу же приступили к работе. Гэджи строил гондолу для большого воздушного шара. Как-то Деннис и Арт увидели на одной из главных площадей города религиозную процессию. Три священника в желтых одеяниях и толпа их последователей несли платформу, на которой лежал сверкающий меч. Четыре угла паланкина украшали только что отрубленные человеческие головы. «Жрецы Мликкина», пояснил Арт, «кровожадные негодяи». Он сплюнул. Деннис заставил себя не отводить глаз, хотя почувствовал, что внутри у него все сжалось и его вот-вот затошнит. «По всему, видать, священники готовят жителей к смерти и войне», – подумал он. Процессия опустила платформу на мостовую, и главный жрец поднял над головой меч. Вне всякого сомнения, приспешники Млиткина пользовались им каждый день, да еще на протяжении жизни многих поколений, и обратился к толпе оборванцев. Деннис почти ничего не понял из его слов, но зато различил многократно повторяемые выражения «восточные отбросы». Когда жрец принялся поливать грязью короля Гимиэля, кое-кто в толпе начал смущенно переглядываться, но открыто высказать протест не осмелился никто. Впрочем, несколько зусликцев поспешили прочь. На площади остались лишь сторонники культа Мликкина, а в дальнем ее конце Деннис заметил пожилую женщину, преклонившую колени перед нишей, в которой стояла пыльная статуя. Женщина убрала мусор и положила свежие цветы на неровный пьедестал. Деннис поспешил вперед, в то время как Арт неохотно тащился сзади, время от времени повторяя, что здесь для них совершенно неподходящее место. «Что это такое?» – спросил его Деннис, показав рукой на маленький храм. «Храм Старой Веры. Говорят, он стоял тут еще, когда зуслика и в помине не было. Священники пытались его снести, но поскольку люди приходят сюда с давних пор, камень даже поцарапать невозможно. И тогда они приказали устроить здесь свалку. А какая им разница?» Деннис остановился ярдах в 20. Он узнал фигуру на пьедестале. Это был дракон. Точно такой же, как на ручке ножа, обнаруженного им около Зеватрона. А в ухмыляющейся злобной пасти чудовища пристроилась другая фигурка – Блэккер, так назвал его Арт. Покрытый толстым слоем грязи и отбросов, дракон, тем не менее, будто подмигивал прохожим. Открытый глаз сверкал точно драгоценный камень. Впрочем, внимание Денниса привлек скорее пьедестал, нежели сама фигура мифического существа. Колонна с каннелюрами представляла собой точно воспроизведенную цепочку ДНК. Денниса вновь охватило ощущение нереальности происходящего. Он медленно приблизился к храму, раздумывая о том, как жители планеты могли узнать хоть что-нибудь о генах, не имея ненужных приборов, ни необходимого образования. «Эй!» – Арт пнул приятеля в бок. «Солдаты!» Он мотнул головой в сторону главной улицы. Деннис бросил последний тоскливый взгляд в сторону статуи и поспешил за Артом в аллею. Они спрятались в тени и наблюдали за патрулем. Сбоку, рявкая на прохожих, вышагивал сержант Гилм. Деннис взглянул в сторону маленького храма и заметил, что пожилая женщина исчезла, а с ней вместе и его надежда разузнать побольше о старой вере. Деннис позволил Арту увести себя с шумной площади, решив, впрочем, разузнать о статуе чуть позднее. В зале гильдии производителей стульев было полно детей. Она всегда являлась самой бедной, поскольку, в отличие от всех остальных, у нее не имелось никаких секретов, которые следовало оберегать от посторонних. Любой при помощи палок и шпагата мог сделать начальный стул или стол. Арт объяснил Деннису, что гильдии вроде этой в основном нанимают на работу детей и стариков, которых не берут в дорогие магазины и лавки. Сначала мебель отправляется в дома бедняков. Попользовавшись год или два, они продают улучшенные модели зажиточным горожанам, а уж затем она переходит к тем, кто может заплатить за нее приличную сумму. По залу, в сопровождении двух мастеров, расхаживал священник в красном одеянии и благословлял уже готовые изделия. Еще один патруль. Деннис. Арт показал на проходивших невдалеке стражников. «Пожалуй, стоит вернуться домой». «Ладно», – нехотя согласился Деннис. Они нырнули в боковую аллею и оказались на проспекте сладостей. Арт кое-что купил, а Деннис тем временем пытался разобраться в том, как организовано в городе движение. Но почему-то никак не мог отделаться от образа священника в красной сутане. Когда они подходили к логову воровской шайки, Арт схватил Денниса за руку и принялся внимательно изучать улицу. «Давай-ка пойдем короткой дорогой», – сказал он и провел Денниса между лавками в другую аллею. «Что случилось? Может быть, у меня расшатались нервы?» – покачав головой, ответил Арт. «Но если ты нутром чуешь западню и в четырех случаях из пяти ошибаешься, Остается еще пятый. Нельзя игнорировать предчувствие. Деннис в таких делах доверял Арту полностью. Он заметил гору ящиков, приваленных к стене здания, напоминающего свадебный торт. «Иди-ка сюда», – позвал он Арта. «У меня есть инструмент, который умеет отлично распознавать опасность». Они взобрались на первый парапет, прошли через сад и поднялись на следующий уровень. Деннис засунул руку в карман и вытащил маленького электронного охранника. Арт не сводил зачарованного взгляда с мигающих разноцветных огоньков. Деннис крутил настройку, но на экране мелькали хаотические сигналы, прочитать которые не представлялось возможным. Охранник, которым неделю никто не пользовался, начал барахлить. Деннис вздохнул и полез в другой карман. Маленький складной монокуляр был в мешке, который ему бросила Ленора. К счастью, пытаясь его открыть, Кремер только поцарапал корпус. Деннис принялся внимательно разглядывать улицу внизу. По бульвару сновали толпы людей, фермеры, приехавшие на рынок, аристократы со слугами, похожими на них, как две капли воды. Иногда проходил стражник или священник. Деннис заметил группу людей, стоявших у входа в кабачок, и понял, что люди Кремера с оружием в руках внимательно рассматривают прохожих. А в следующее мгновение он увидел, как из здания вышел высокий аристократ в сопровождении низенького человечка с повязкой на глазу. Они что-то возбужденно обсуждали. «Слушай, Арт, во рту у Денниса неожиданно пересохло. Мне кажется, тебе это будет интересно. Твоя маленькая коробочка, ты смотришь сквозь нее или на что-то внутри?» «Сквозь нее. Когда ты к ней приспособишься, обрати внимание на кабак в дальнем конце улицы». Арт взял монокуляр, и Деннис показал ему, как им пользоваться. «Как здорово!» – обрадовался Арт. «Я все вижу, совсем как сказочный орел из Крайди. Могу посчитать кружки на столе в Великой Палме. Это же Перт. Разговаривает с самим лордом Херном. Подонок!» – выругался Арт. «Он нас сдал. А ведь его отец служил вместе с моим папашей, старому герцогу. Я выну из него все внутренности и стану практиковать их до тех пор, пока они не превратятся в веревки. Деннис прислонился к стене. У него кончились гениальные идеи. Они не могли предупредить ни друзей в квартире Арта, ни работников на складе, где уже начали мастерить большой воздушный шар. Арт ругался чрезвычайно артистично и владел весьма богатым словарем, так что некоторое время он был занят. Неожиданно на соседней крыше Деннис увидел резкую короткую вспышку. Между трубами передвигалось что-то совсем маленькое. Деннис попытался понять, что же это такое. «Они кого-то поймали», – объявил Арт. «Вытащили из моей квартиры, но только одного. Остальным, наверное, удалось сбежать. У Перта совсем нерадостный вид. Он дергает лорда Херна за рукав и показывает в сторону набережной. А к тому времени, как они туда доберутся, наши успеют смыться. Так им и надо». Деннис практически его не слышал. Он не сводил глаз со сверкающей фигуры, которая перебегала по крыше от одного укрытия к другому. «Они схватили Мишву!» – воскликнул Арт. «И он от них вырвался и умудрился подскочить к Перту. Давай, сделай этого подонка, Мишва! Они хотят его схватить, прежде чем... Эй, Деннис, отдай!» Деннис выхватил у Арта монокуляр и, не обращая внимания на протестующие вопли своего товарища, навел на крышу. Ему понадобилось несколько секунд, чтобы найти нужное место. Прошло еще несколько мгновений, и из вентиляционного отверстия появился робот. Глаз на конце тонкого стебелька поворачивался направо и налево, изучая обстановку. Робот изменился с тех пор, как Деннис видел его в последний раз на дороге. Стал более светлым и почти сливался с крышей дома, на которой вел наблюдение за толпами зусликцев. На спине у него устроился пассажир. «И Эльфи!» – воскликнул Деннис. «Маленькое существо нашло себе отличного товарища, с которым и предавалось любимому занятию, наблюдало за происходящим. Деннис, отдай коробочку. Я должен узнать, добрался ли Мишва до этой крысы Перта. Какое удивительное совпадение!» И какая ирония судьбы. Деннис знал, что робот является ключом ко всему – спасению его друзей и принцессы. Он может помочь ему выбраться из Зуслика, починить Зеватрон. Он может все. Ему просто необходим этот робот. «Эльфи!» – крикнул Деннис. «Робот! Иди сюда и отчитайся! Немедленно! Ты меня слышишь? Немедленно!» Арт схватил приятеля за руку. Люди внизу начали удивленно поднимать головы. Странная парочка на дальней крыше помедлила несколько мгновений, а затем отправилась дальше по своим делам. «Иди сюда немедленно!» – завопил Деннис. Он продолжал бы орать и дальше, если бы Арт не схватил его сзади. Предводитель воров хоть и был коротышкой, но отличался недюжиной силой, так что когда Деннис снова посмотрел на крышу, робот и эльфенок скрылись из виду. Арт отчаянно поносил Денниса, а тот сидел, тер виски и мотал головой. «О, Господи!» – подумал он. «Что я наделал?» «Ладно», – сказал он Арту, – «отпусти меня. Давай отсюда выбираться. Можем идти дальше». Однако, уже очень скоро, когда солдаты взобрались на крышу, Деннис понял, что снова ошибся. Глава 7. Наутро после второго ареста Деннис проснулся от того, что болела шея, а в ухо попала солома. За дверью камеры послышались голоса. Он попытался сесть, но от резкого движения заныло избитое до синяков тело. Тогда он осторожно опустился на солому и вздохнул. Судя по всему, камеру хорошо попрактиковали, здесь было сыро и холодно. Деннис не сомневался, что тут полно вшей. Он почесался. «Не понимаю, зачем они притащили сюда чужестранца?» Донесся до Денниса голос одного из надзирателей, даже если он в чем-то и провинился. «Верно», — согласился второй. «Мы отлично справлялись. Ну, немного пыток, несколько случайных смертей, чуть-чуть практики. Но тут стало совсем паршиво после того, как появился Инкви». Шаги постепенно удалились, и голоса стихли. Деннис сел и сразу понял, что с него сняли всю одежду. Они не собирались совершать одну и ту же ошибку дважды. С волшебником следует соблюдать осторожность. Он потянулся за единственным грязным одеялом, которое ему оставили. Оказалось, что в него завернулся его сокамерник. «Арт, у тебя два одеяла, верни мне мое». Глаза маленького вора приоткрылись. Некоторое время он бессмысленно смотрел на Денниса, потом облизнул губы. «С чего бы это? Я попал сюда из-за тебя. Мне следовало распрощаться с тобой, как только мы выбрались из-за частокола». Деннис поморщился. «Конечно, Арт прав. И зачем он только позвал эльфенка и робота?» «Мне очень жаль, что так получилось, Арт. Даю слово волшебника, что когда-нибудь я с тобой расплачусь. А теперь отдай мне мое одеяло, иначе я превращу тебя в лягушку, а себе заберу сразу оба». Он проговорил эти слова таким ровным и спокойным голосом, что глаза Арта округлились от удивления. Он угрюмо фыркнул и бросил Деннису его одеяло. «Разбуди меня, когда принесут завтрак, а потом посмотрим, сумеешь ли ты превратить его во что-нибудь съедобное». И повернулся на бок. Деннис накинул на плечи то, что здесь называли одеялом, и попытался практиковать его. Время шло медленно. Лишь изредка по коридору проходили стражники, которые что-то бормотали себе под нос. Постепенно Деннис понял, что они без конца повторяют, какой должна быть тюрьма. «Здесь сыро и мрачно», — говорил первый стражник. «Верно, сыро и мрачно», — отвечал второй. «Да я не хотел бы я быть заключенным, здесь просто ужасно». «Точно, ужасно». «Перестань без конца повторять за мной, почему именно я должен делать всю работу? Ты мне надоел». «Угу, надоел». Так Деннис разгадал еще одну тайну. Стражники практиковали тюрьму, постоянно повторяя, как здесь отвратительно. Наконец, через пару дней, вечером, за ним пришли. Деннис встал, когда засов отошел в сторону, и дверь распахнулась. Арт из своего угла молча наблюдал за происходящим. В камеру вошел офицер в элегантной форме. За его спиной стояли двое высоких солдат, чьи конические шлемы почти касались низкого потолка. Лицо стройного аристократа показалось Деннису знакомым, и он тут же вспомнил, что видел его на улице рядом с предателем Пертом в тот день, когда их с Артом схватили. «Меня зовут лорд Херн», – заявил офицер. «Кто из вас двоих волшебник?» Арт и Деннис молчали. Лорд Херн посмотрел на Арта и принял решение. Со скучающим видом он кивнул Деннису, показывая, что тот должен следовать за ним. «Удачи тебе, Арт», – сказал Деннис. «Мы еще встретимся». Маленький вор только закатил глаза к небу и вздохнул. Солнце уже собиралось спрятаться за западными горами, когда они вышли на один из нижних уровней. К ним присоединилась еще одна пара стражников. Денниса вели по длинным коридорам в верхнюю часть замка. Никто из слуг даже не повернулся в его сторону, когда он проходил мимо в одном одеяле. Еще пара стражников охраняла дверь, которую они открыли по приказу лорда Херна. Деннис последовал за ним в хорошо обставленную комнату без окон. Здесь стояла роскошная широкая кровать, застеленная красивым покрывалом. Хорошенькая молодая служанка раскладывала на ней элегантный коричневый костюм с пышными рукавами. Сквозь открытую дверь в противоположном конце комнаты Деннис видел пар и слышал шум льющейся воды. «Сегодня вечером ты будешь обедать с бароном Крэмером», – объявил лорд Херн. «Так что веди себя прилично». Деннис пожал плечами. «К сожалению, меня здесь не будет. Я отправляюсь с дипломатическим поручением», – продолжал лорд Херн. «Может быть, мы еще встретимся». «Я буду ждать с нетерпением», – вежливо кивнул Деннис. Аристократ едва заметно кивнул в ответ и вышел. Деннис не стал ждать ни минуты, сбросил грязное одеяло и нетерпеливо направился в комнату, где приветливо журчала вода. 2. Пещерные люди. Снова и снова напоминал себе Эль Деннис, когда направлялся в банкетный зал. «Не забывай, приятель, они всего лишь пещерные люди». Однако ему было трудно удержать этот факт в голове. Великолепный зал был украшен прекрасными зеркалами и гобеленами. Его сапоги стучали по мозаичному полу, в котором отражался мерцающий свет канделябров. Стражники в светлых кожаных доспехах со сверкающими алебардами в руках неподвижно выстроились вдоль стен. Приблизившись к массивным двойным дверям, Деннис постарался расслабиться. «Если здешний правитель ждет встречи с волшебником, значит, мне следует вести себя соответствующим образом», – размышлял Деннис. «Может быть, барон Крэмер прислушается к разумным доводам, и мне удастся заключить с ним сделку, свободу для себя и моих друзей, помощь в починке Зевотрона в обмен на то, что я обучу одной из гильдий принципу колеса. Согласится ли барон отпустить Ленору, если поведать ему секрет воздушного шара?» Огромные двери бесшумно распахнулись, и Деннис оказался в гостиной с высоким сводчатым потолком. В центре комнаты стоял изумительный резной обеденный стол темного дерева. Вышитая скатерть сверкала в свете люстр. Хотя стол был накрыт на 4 персоны, в гостиной находились только слуги. Один из них подошел к Деннису с подносом, уставленным разнообразными напитками, и предложил выбрать что-нибудь. Деннис показал на бутылку, и слуга налил вино в хрустальный бокал цвета пламени. Деннис, не торопясь, вышел на балкон. Над головой высилось звездное небо с двумя маленькими лунами. Он поднес бокал к губам и поперхнулся. Волшебство моментально исчезло. В очередной раз он оказался в плену предположений, ожидая ощутить вкус прекрасного вина, а не слоновьей мочи. Послышался мягкий женский смех. Он быстро обернулся и увидел, что на балконе еще кто-то есть. Девушка прикрыла лицо рукой, чтобы скрыть улыбку. А Деннис понял, что краснеет. «Я знаю, как вы себя чувствуете», – грустно проговорила молодая женщина. «Ужасно, не так ли? Вино невозможно практиковать, и никто не умеет его делать. Эти болваны наливают всякую дрянь в роскошные бутылки и радуются». Деннис ожидал, что принцесса Ленора будет похожей на эльфа, хрупкой и почти эфемерной. Она и в самом деле оказалась красивой, но гораздо больше походила на земную женщину. Когда Ленора улыбалась, на щеках появлялись ямочки, а изумительно белые зубы оказались чуть-чуть неровными. Хотя принцесса была еще совсем молодой, Горе успело наложить на нее свой отпечаток. Вокруг глаз появились легкие морщинки. Деннис почувствовал, как у него перехватило горло. Он неловко поклонился, пытаясь вымолвить что-нибудь осмысленное. «В моей стране, леди, мы бережем подобные вина для покаяния». «Какого покаяния?» Казалось, на нее произвели впечатление его слова. «В данный момент, — продолжал Деннис, — я поменял этот редкий бокал и все богатство барона на бутылку хорошего каберне, чтобы выпить за вашу красоту и ту помощь, которую вы мне однажды оказали». «Очень сложный комплимент, но мне он понравился», — улыбнувшись, ответила принцесса. «Сэр, волшебник, должна признать, я не рассчитывала увидеть вас снова. Моей помощи оказалось недостаточно». Деннис подошел к ней, и они оказались рядом у перил балкона. «Нет, леди, ваша помощь сделала возможным мой побег с тюремного двора». Ленора слегка отвернулась от него, пытаясь сдержать смех. На следующий день у барона было такое лицо, что я испытала несказанное удовольствие. Вы с лихвой расплатились за мою скромную помощь. Жаль только, что ему удалось снова поймать вас. Деннис собирался сказать что-нибудь галантное, вроде «я не мог не вернуться к вам, леди», но открытое выражение ее серых глаз заставило его отказаться от столь глупой затеи. «Ну», — со вздохом ответил он, — «даже волшебники иногда совершают ошибки». Ленора сочувственно улыбнулась, и он понял, что выбрал правильный ответ. «Значит, следует ждать другой возможности, не так ли?» – спросила она. «Нам никто не запрещает надеяться», – негромко сказал Деннис. Они замолчали, наблюдая за мерцающими лунными отблесками на воде реки Фингол. «Когда барон Крэмер показал мне ваши вещи в первый раз», – наконец проговорила Ленора, – «я сразу поняла, что в нашем мире появился необычный человек. То были инструменты огромной мощи, хотя я и не чувствовала в них профета». Деннис пожал плечами. «В моем мире. И это самые обычные инструменты, ваше высочество. Вы пришли из мира чудес, из земли наших предков», — глухо проговорила она. Деннис заморгал. «Из земли наших предков?» «В ваших инструментах мало профета», — продолжала Ленора. «Однако у них сильная сущность. У нас таких вещей очень мало. Только один раз я видела подобные предметы, далеко отсюда, среди холмов, незадолго до того, как меня пленили». Деннис бросил на принцессу быстрый взгляд. Неужели такое совпадение возможно? Но прежде чем он успел открыть рот, сзади послышался другой голос. «Мне бы тоже хотелось побольше узнать о родине волшебника и о многих других вещах». Они повернулись. Высокая фигура загораживала свет, льющийся из гостиной. На мгновение сердце Денниса радостно забилось. Ему показалось, что он видит Стиви Янга Сигеля. Человек сделал несколько шагов вперед. «Я барон Крэмер», — заявил он. У хозяина дома была широкая челюсть с ямочкой на подбородке, серебристые волосы скрывали уши, глаза оставались в тени, когда он жестом пригласил их занять места за столом. «Не пора ли начать обед? А потом, я надеюсь, у нас появится возможность обсудить различные сущности и другие миры». 3. Священник Хоск широко развел руки в стороны, чуть не задев высокий канделябр. Таким образом, волшебник и мертвые вещи получили компенсацию за те преимущества, которые боги даровали живым существам. Дерево может расти и разбрасывать свои семена, но оно обречено на смерть. Чего нельзя сказать о реке. Человек мыслит, действует и перемещается. Однако со временем он обязательно состарится. А вот инструменты, которыми он пользуется, неживые рабы, служащие ему всю жизнь, становятся только лучше в процессе использования. Объяснения священника представляли собой диковинную смесь теологии, телеологии, идеалистическое учение, считающее, что все в мире осуществляется в соответствии с заранее предопределенной Богом или природой целью и преданий. Деннис изо всех сил старался сохранять серьезность. Жареная дичь на его тарелке оказалась приятным разнообразием в тюремной диете, и он не собирался возвращаться в камеру только из-за того, что не проявил уважения к бредням местного мудреца. Барон Крэмер сидел на другом конце стола и молча наблюдал за реакцией Денниса на речь Хосска. Боги заложили во все неодушевленные предметы, даже в те, которые когда-то были живыми, такие как шкуры или дерево, некий потенциал, возможность увеличить свою полезность. Толстенький ученый муж был одет в элегантный белый вечерний костюм. Когда он жестикулировал, становился виден ярко-красный жилет. Когда делатель превращает потенциал в сущность, продолжал Хоск, вещь можно практиковать. Сидевшая напротив Денниса Леннора ела понемногу и без аппетита. Ее лицо выражало скуку и некоторое раздражение, принцессе не нравилось то, что говорил священник. «Существует мнение», – вмешалась Леннора, – «что живые существа тоже обладают потенциалом». Хоск покровительственно улыбнулся. Весьма своеобразное толкование древних предрассудков, которые всерьез воспринимаются лишь темными племенами вроде лтов и всякими проходимцами на Востоке. Оглянитесь по сторонам. Разве кролики или лошади становятся лучше из поколения в поколение? Или люди? Нет. Только неодушевленные предметы при помощи практики могут быть доведены до совершенства. Хоск победно улыбнулся и отхлебнул вина. Деннис никак не мог отделаться от смутного ощущения, что уже встречал этого человека и что они враги. «Ладно», — сказал Деннис, — «вы объяснили, почему неодушевленные инструменты улучшаются в процессе их использования. Но как, к примеру, получается, что кусок кремня становится топором только тогда, когда им начинают пользоваться?» «Ага, хороший вопрос», — Хоск помолчал немного и сыто рыгнул. Леннора закатила глаза, но священник не обратил на нее внимания. «Видишь ли, волшебник, ученые мужи уже давно знают, что будущая судьба топора, о котором ты упомянул, определяется сущностью, вложенной в него мастером гильдии. Сущность, вложенная в самом начале, не менее важна, чем профет, которым владелец наделяет свое орудие, практикуя его. Сколько бы крестьянин ни старался, он не превратит сани в мотыгу или воздушного змея в чашку». Деннис понял, что Хоск принадлежит к той категории интеллектуалов, которые не приемлют никаких изменений в обществе, напрочь игнорируя реальность. Деннис решил помолчать. Весь вечер он ел медленно и говорил мало, понимая, что барон внимательно следит за его поведением, и практически не пил вина. Изредка он обменивался с Леннорой короткими взглядами. Один раз, когда барон отдавал указания слуге, а ученый муж с важным видом обращался к потолку, принцесса надула щеки и очень смешно передразнила Хоска. Деннис с трудом сдерживал смех. Когда Крэмер с любопытством посмотрел на них, Деннис постарался сделать равнодушное лицо, а Леннора немедленно нацепила маску невинной скромности. Деннис вдруг понял, что готов влюбиться. «Священник!» Наконец заговорил Крэмер. «Поведай нам о родине этого человека, ведь ты видел его инструменты». Барон откинулся на спинку роскошного кресла, больше похожего на трон. Казалось, его переполняет энергия, которую ему лишь с большим трудом удается сдерживать. «Как пожелаете, милорд», — проговорил Хоск, вытирая рот салфеткой. «Во-первых, какой из инструментов Денниса Нуэлла интересует вас прежде всего?» Крэмер снисходительно улыбнулся. «Ручное оружие, убивающее на расстоянии, стеклянная трубка, позволяющая видеть далекие предметы, а также коробочка, которая показывает насекомых в виде точек». Хоск кивнул. «А что эти вещи объединяет?» «Вот ты нам и ответишь на свой вопрос. Очень хорошо, милорд». «Не вызывает сомнения, что инструменты содержат сущность, неизвестную в Койлии. Наша леди Лтов», — он поклонился Леноре, — подтвердило мое предположение. Хотя Деннис Нуэлл и пытался скрыть свое происхождение, его полное незнание деталей нашей жизни показывает, что он прибыл из далекой страны, где изучение сущности двигалось совсем в другом направлении. Может быть, даже сама сущность там иная, в результате чего и практика носит принципиально иной характер. Деннис заерзал на стуле. «Может быть, этот тип совсем не так глуп, как мне показалось вначале», – подумал он. «Особенно о многом говорит коробочка, содержащая свет», – продолжал Хоск. крошечные насекомые, спрятанные в ней, неизвестны в наших краях. Как их называют, волшебник?» «Они называются точечными элементами матрицы», — ответил Деннис. «Их изготовляют из жидких кристаллов, которые...» «Жидкие кристалли... живые кристаллические элементали», — прервал его Хоск. «Подумать только, сначала я боялся, что они погибнут. Через некоторое время они потускнели, но я не смог найти отверстий, чтобы их покормить. Наконец, мне удалось выяснить, совершенно случайно должен признаться, что элементали оживляются под действием солнечного света». Деннис не удержался и приподнял бровь. Хоск торжествующе рассмеялся. «О да, волшебник, мы не какие-нибудь неотесанные мужланы или дураки. Это открытие особенно порадовало господина барона, поскольку его новое оружие, метатель игл, которое ты так любезно предоставил в его распоряжение, перестало работать. Теперь, естественно, во время практики оно каждый день питается солнечным светом». Толстенький ученый муж засиял, когда барон оценил его достижение с скупой улыбкой и легким кивком. «Мне удалось найти маленькую дверку в метателе», – продолжал Хоск. «Я обеспечиваю маленьких существ, сидящих внутри него металлом, который им очевидно. Нужен не меньше солнца. У твоих демонов дорогостоящие привычки, волшебник. Моему господину пришлось оплатить цену нескольких рабов, чтобы продолжать практиковать свое новое оружие». Деннис равнодушно посмотрел на Хоска. Священник оказался не глупым человеком, но его умозаключения не имели ничего общего с реальностью. Ему не хотелось думать о том, как Кремер практикует оружие. «Ну и какие выводы вы сделали о моей родине?» – поинтересовался он. «Во-первых, мы поняли, что часть твоего волшебства заключается в том, чтобы забрать сущность живого существа и вселить ее в инструмент до того, как начинается практика», – усмехнулся священник. «Значит, в вашем обществе гораздо меньше уважают жизнь, чем в Койлии. Некоторое время назад», – продолжал Хоск, – «я взял кое-какие из предметов, которые принес с собой Деннис Нойл, те, что были не нужны господину барону для других целей, и положил их в темный чулан. Мне хотелось посмотреть, как они возвращаются к своему исходному состоянию. Оказалось, они не теряют своих свойств. Даже хитроумным застежкам на заплечной сумке ничего не сделалось». Деннис взглянул на Кремера. Барон слушал, сложив руки на столе. Ленора с беспокойством переводила взгляд с Хоска на Денниса и Кремера. «Что ее тревожит?» – подумал Деннис. «Неужели то, что сказал этот болван?» Он решил прервать дурацкие рассуждения Хоска. «Я не думаю». Однако ученый муж не желал замолкать. «Вещи волшебника поистине поражают воображение. Только однажды мне довелось столкнуться с чем-то подобным», – не унимался Хоск. «Во время недавней экспедиции к западным горам к северу от земель Лтов я и мои спутники обнаружили маленький домик, сделанный из металла». Деннис смотрел на Хоска и чувствовал, как руки сами собой сжимаются в кулаки. «Ты!» Теперь Деннис не сомневался, что видел священника на экране робота сахарского технологического. «Ага», – кивнул ученый муж. «Судя по твоей реакции, маленький домик принадлежал тебе, волшебник. Я не удивлен. Мне удалось найти коробку и открыть ее. Там я обнаружил несколько маленьких инструментов. Я захватил их с собой, чтобы дома, не торопясь, с ними разобраться. Мне не удалось понять их назначение, но, как и предметы из твоего заплечного мешка, они совершенно не изменились». Хоск сунул руку внутрь своего громоздкого костюма и вытащил пригоршню мелких предметов. «Это остатки двух яростных демонов, охранявших домик, но они оказались бессильны против теннеров храбрых солдат моего лорда». Деннис узнал обломки роботов и остатки электронного оборудования, которое обошлось институту в сотни тысяч долларов. «Конечно, мы не могли задержаться надолго, чтобы произвести полное расследование, потому что именно в этот момент заметили принцессу. Моим людям пришлось потратить 2 дня, чтобы выследить ее от маленького металлического домика до пещеры на склоне горы, где она заблудилась». «Я не заблудилась. просто пряталась там от твоих трижды проклятых северян», — резко ответила Ленора. «Ну, я решил, что будет разумно пригласить принцессу в Зуслик. Ради ее собственной безопасности, конечно». «Значит, ты и есть тот кретин, который изуродовал возвратное устройство». Хоск расхохотался. «Да, волшебник, я завершил работу по разборке, но наша принцесса Лтов уже начала собственное расследование, когда появились мы. В любом случае, волшебник», — продолжал Хоск, — «когда милорд Кремер решит, что пришло время вернуть тебе твое имущество, мы поможем восстановить твой домик и практиковать его до тех пор, пока он не будет в полном порядке. Ну а если милорд примет другое решение, мы совершим еще одно путешествие в горы и заберем весь металл в его сокровищницу». Деннис замер на месте. «Если шлюз будет перемещен, он навсегда останется в этом мире». «Мне кажется, мы отклонились от темы, мой дорогой священник», — вмешался молчавший до сих пор Кремер. «Ты объяснял нам, что инструменты, которые раньше принадлежали нашему волшебнику, не меняются со временем, даже если их никто не практикует». «Да, милорд», — поклонился Хоск, — «существует лишь одна возможность заморозить инструмент. В нашей стране такой техникой владеют только Лтов». Ленора застыла на своем стуле, не глядя ни на Хоска, ни на Денниса. «Нам всем известно, секрет заключается в том, что кто-нибудь из племени Лтов добровольно отдает часть своей жизненной силы данному инструменту, чтобы Прфет стал постоянным». В голосе Кремера появилась задумчивость. «Великий дар, не так ли, волшебник? Священники утверждают, будто Лтов избраны богами, которые наделили их талантом делать красивые вещи красивыми навсегда. Однако всякий дар имеет свою цену, не так ли, Хоск?» Священник важно кивнул. «Да, милорд». Деннис заморгал. Новой информации было слишком много, но он прекрасно понимал, какую цену платит за свой талант народ Лтов. Принцесса не поднимала глаз. «Конечно, всем известно», — усмехнувшись, продолжал Хоск, — «что, спасаясь от человеческой жадности, Лтов бежали в западные горы, где предки нашего короля Гимиэля выделили им территорию и обязали прежних властителей из Зуслика охранять их». Деннис вспомнил разговоры о том, что барон Кремер разделался с последним старым герцогом. «Мы говорили о собственности волшебника», — негромко, но жестко напомнил Кремер. «Конечно», — кивнул Хоск. «Ну и к какому выводу мы приходим, узнав, что инструменты волшебника не распадаются под воздействием времени и не превращаются в начальные изделия? Деннис Нуэлл является аристократом в своей стране, где металл и жизнь человека стоят совсем дешево. Более того, мы вынуждены признать, что люди, похожие на Лтов, в его стране порабощены и вынуждены отдавать свои жизни инструментам. Жестокая эксплуатация зашла так далеко, что даже одежда Нуэлла заморожена. Здесь, в Койлии, никому не пришло в голову растрачивать таланты Лтов на одежду». «Черт подери», — вмешался Деннис. «Не пора ли внести?» Хоска довольно усмехнулся и продолжал. «Деннис Нуэлл может быть изгнанником или искателем приключений. В любом случае, наш гость происходит из могущественной и безжалостной расы воинов. Исходя из всего сказанного, с ним следует обходиться как с представителем высшей касты, пока он остается в Койлии». Деннис, лишившийся дара речи, уставился на священника. Он даже смеяться не мог. Если бредни Хоска дают ему столь высокий статус, стоит ли возражать? Пока он размышлял, побледневшая принцесса Ленора резко встала. «Господин барон, джентльмены», — она кивнула направо и налево, но на Денниса даже не посмотрела. «Я устала. Надеюсь, вы меня извините». Так и не взглянув больше на Денниса, она удалилась в сопровождении двух стражников. Ученый повернулся к Кремеру и увидел, что барон ему улыбается. «Ты не куришь, волшебник? У меня есть трубки, которые практиковали каждый день в течение 300 лет. Думаю, нам есть что обсудить к обоюдной выгоде». Деннис ничего не ответил. «Может быть», — задумчиво добавил Кремер, — «мы подумаем над вариантом, который устроит нашу леди». Деннис нахмурился. Неужели его чувства так очевидны? Он сухо кивнул. В его положении не оставалось выбора. 4. Хорошо, что систему водопровода регулярно практиковали, заявил Арт, обматывая две трубы разного диаметра куском материи, а сверху замазывая их влажной землей. Мне совсем не улыбалась перспектива изготовлять трубы из глины, а потом самому их практиковать. Деннис при помощи долота обрабатывал деревянную крышку для большой цистерны. Рядом дожидались своей очереди несколько бочек лучшего вина барона. Построенный им лабиринт из труб мог бы присниться водопроводчику только в кошмарном сне. Однако Деннис решил, что для начальной очистки этого будет достаточно. Им требуется получить всего несколько капель бренди, а потом можно приступить к практике. Арт насвистывал. Казалось, он простил Деннису их арест после того, как его выпустили из тюрьмы и назначили помощником волшебника. Теперь маленький вор, получивший удобную старую рабочую одежду, чувствовал приятную наполненность желудка и страшно гордился тем, что принимает участие в столь замечательном проекте. «Думаешь, Кремер останется доволен? Скоро мы начнем производить такую выпивку, что барон придет в полный восторг. Я его по-прежнему ненавижу, но не могу не признать, что платит он совсем неплохо». Арт позвенел кусочками бесценной меди в кожаном кошельке. Арт радовался жизни, но Деннис понимал, что установка для перегонки спирта ничего не решает. Он лишь выиграл немного времени. Скоро барон пожелает получить новое оружие, необходимое ему в войне против короля Илтов. Деннис и Арт работали над перегонным кубом уже почти неделю, и Кремер начал проявлять признаки нетерпения. Что предпринять, когда перегонка спирта будет налажена? Научить барона ковать железо? Объяснить ремесленникам принцип колеса? Деннис надеялся сохранить кое-какие чудеса в резерве на случай, если Кремер нарушит свое слово. Барон обещал хорошо заплатить Деннису и обеспечить его всем необходимым для починки металлического домика, однако он в любой момент может передумать. Может быть, стать Мерлином для барона Кремера? Вероятно, Деннис смог бы помочь Кремеру одержать безусловную победу и в результате самому получить немалую власть. В таких условиях ему будет значительно легче освободиться, починить зевотрон и вернуться домой. Хороший план, только почему-то вызывает отвращение. Деннис мог назвать одного человека, которому подобный план вряд ли понравился бы. После того памятного обеда он несколько раз видел принцессу Ленору. Она проходила мимо него в сопровождении стражников, холодно кивала и шла дальше, не обращая никакого внимания на попытки Денниса с ней заговорить. Установка для перегонки спирта была построена на широкой лужайке неподалеку от тюремного двора, откуда они с Артом сбежали всего несколько недель назад. Возле внешней стены замка сержанты командовали ополченцами, жителями города и окрестных деревень, которые практиковали свое зазубренное оружие. В небе маневрировал воздушный флот барона. Летчики бросали связки маленьких дротиков в цель. Ни у кого на Койлии не было таких планеров. По слухам, изобретение удалось сделать случайно, когда кто-то обрезал веревку воздушного змея, на котором летал барон. На Кремера совершили покушение, змей начал падать. Однако барон не разбился, его подхватил мощный воздушный поток. Надо отдать должное Кремеру. Он сразу понял, что возникло нечто новое, и принялся практиковать змея. На глазах у восхищенных зрителей барона и змея окружило мерцание Фелтештранс. Змей постепенно превратился в планер. В конце концов, Кремер все-таки сломал ногу, но зато сделал замечательное открытие. 17 добровольцев было покалечено, однако барону удалось создать целый флот из одноместных и даже четырехместных планеров. Деннис задумчиво наблюдал за летательными аппаратами. Ангары, стартовая башня тщательно охранялись. Впрочем, опытные пилоты имелись только в замке Зуслик. Даже если кому-нибудь и удалось бы выкрасть планер, он не смог бы его практиковать, и очень скоро сложная машина превратилась бы в самого обычного воздушного змея. Барон Кремер не знал, что на Татире появился еще один потенциальный пилот. Нет, Деннис покачал головой. У него есть план, и следует его придерживаться. Подошел Арт с деталью конденсатора в руках. Скажи, Деннис, куда крепится эта штука, которую ты называешь?» Деннис вернулся к революционным преобразованиям науки на Татире. «Господин, вам следует переодеться для вечеринки». Деннис поднял глаза от исписанных листков, на которых стройными рядами вышагивали формулы аномальной математики. «Что, Двара, уже пора?» Служанка улыбнулась и указала на старинную кровать, где разложила парадный костюм для обеда. «Да, милорд», – девушка сделала реверанс. «Сегодня вы наденете костюм, соответствующий вашему положению, ему 200 лет. Специальный практик, очень похожий на вас, носил его, не снимая целую неделю. Костюм только что почистили и выгладили». Двару отправили служить Деннису сразу после первого обеда с бароном. Хорошенькая маленькая брюнетка приносила ему еду и следила за порядком в покоях. «Господин, не следует заставлять господина барона ждать», – вежливо напомнила она. Ученый бросил грустный взгляд на стол с бумагами. Он получал колоссальное удовольствие от занятий математикой, отдыхая и одновременно пытаясь понять, каким образом возник практический эффект. Погрузившись в уравнение, Деннис обо всем забывал, превращаясь в земного ученого, которому нечего бояться. Впрочем, Кремера можно было даже назвать щедрым. К примеру, у Денниса было столько дорогостоящей бумаги, сколько он мог пожелать. Однако барон по-прежнему запрещал Деннису пользоваться земным оборудованием. Ладно, пора одеваться. Кремер пригласил богатых горожан и глав гильдии, чтобы показать им своего нового волшебника. К Деннису подошла Двара и принялась расстегивать рубашку. Когда это произошло в первый раз, он смутился и оттолкнул ее руки, однако его поведение лишь обидело Двару. Нужно соблюдать обычаи страны, в которую попал. Двара завязывала ему галстук, когда в дверь постучали. «Войдите», – крикнул Деннис. Показалась голова Арта. «Готов, Деннис? Пошли. Нужно приготовить бренди для вечеринки». «Ладно, Арт, я скоро буду готов». Двара чуть отступила и одобрительно улыбнулась. Ее господин выглядел весьма элегантно. Деннис подмигнул девушке и последовал за Артом. Здесь, рядом с двумя стражниками, которые никогда их не покидали, стояло четверо крепких работников, взваливших на плечи огромную бочку. «Я получил сообщение от жены», – прошептал Арт Деннису, когда они шли по коридору. Деннис продолжал шагать, словно ничего не слышал. «С остальными все в порядке?» – тихонько спросил он. Арт кивнул. «В основном. Стражники поймали двоих ребят. Мэггин выяснила, что случилось с Пертом. Он выплюнул имя своего бывшего товарища так, словно это было что-то омерзительное. А Мишва?» «Угу. Он позаботился о гнусной крысе, можешь не сомневаться, перед тем, как его стукнули по башке. Мерзавец так и не успел рассказать про склад, поэтому Стивиянка и Гэт сумели». Арт замолчал, когда перед ними распахнулись огромные двери, ведущие в зал для торжеств. Однако Деннис почувствовал облегчение уже от того, что его друзья в безопасности. Праздненство напомнило Деннису нечто среднее между потлачем и балом у Людовика XIV. Потлач – ритуальное праздненство с приношением даров у американских индейцев. Представители местной элиты явились на званый вечер в самых лучших нарядах. Большую часть времени заняла церемония обмена подарками. Статус каждого гостя определялся количеством и качеством даров. Деннис рассказывал по залу, отвечая на поклоны богачей и обмениваясь с ними изысканными комплиментами. Арт объяснил ему положение вещей. Получателя даров раздирают противоречивые чувства. Жадность борется с осторожностью. Богатый человек жаждет получить красивую древнюю вещь, но опасается, что придется вложить в ее содержание слишком много рабочих часов своих слуг. Через некоторое время каждый должен продемонстрировать полученные подарки, и если вещь теряет свои первоначальные качества, ее новый хозяин покрывает свой дом позором. Несколько раз Деннис замечал выражение тоски, появившееся на лице гостя, который сделал неправильный ход и получил слишком много даров. Тем временем Арт установил в одном из углов бочку с бренди. Слуги начали разливать янтарный напиток в маленькие бокалы. Послышались удивленные восклицания, кто-то отчаянно закашлялся. Деннис искал Ленору. Может быть, удастся объяснить девушке, что он пришел из страны, где уважают человеческую жизнь. Ему хотелось убедить принцессу, что, играя по правилам Кремера, Он станет для него настолько полезным, что барон согласится отпустить Ленору. Но он ее не нашел. Деннису удалось освободиться от хвоста. Так назывались личные слуги, сопровождающие своего господина. Ему вполне хватило неприятных мыслей о том, что кому-то приходится долгими часами практиковать его одежду. В результате Деннис выделялся среди гостей, и теперь уже все знали, что он чужеземный волшебник. И чем больше обычаев он нарушал, тем выше становилась вероятность, что его не станут заставлять участвовать в новых дурацких ритуалах. Волшебник. Деннис повернулся и увидел, что его подзывает к себе Кремер. Барона окружала толпа местной знати, в которой своим ярко-красным одеянием выделялся священник Хоск. Деннис, не торопясь, подошел и отвесил Кремеру вежливый, но сдержанный поклон. «Так вот он каков, волшебник, показавший нам, как практиковать вино в бренди. Богато одетый аристократ с восхищением смотрел на свой бокал. Скажи мне, волшебник, раз уж ты занимаешься подобными вещами, нельзя ли превратить пшеницу в бифштекс?» Похоже, он успел оценить новый напиток по достоинству. Барон Кремер улыбнулся. «Волшебник, разреши познакомить тебя с Каппуном Тси, главой гильдии резчиков по камню и представителем Зуслика в ассамблее нашего лорда, короля Гемиэля». Деннис слегка поклонился, польщен. Тси тоже немного склонил голову и знаком показал слуге, что хочет еще бренди. «Ты не ответил на мой вопрос, волшебник». Деннис не знал, что сказать. Эти люди смотрели на мир по-своему и вряд ли смогли бы понять объяснение Денниса. И тут он увидел, что в сопровождении служанки в зал вошла принцесса Ленора. Толпа перед ней расступалась, а когда она кому-нибудь кивала и что-то говорила, люди в ответ натянуто улыбались. Холодное спокойствие заметно выделяло принцессу в толпе. «Боюсь, все обстоит не так просто, мой дорогой Каппун Тси». Деннис быстро обернулся и понял, что неловкую паузу заполнил Хоск. «Видите ли», — продолжал свои разглагольствования ученый-священник, «волшебник вовсе не улучшал вино, которое постепенно превратилось в бренди. Он делает бренди, наделяя его новой сущностью». Глаза Каппуна Тси засветились от едва скрываемой жадности. «Гильдия, которая получит лицензию». «А почему столь замечательный секрет следует отдать одной из существующих гильдий?» Рассмеявшись, вмешался барон Кремер. «Какое отношение, друг мой, имеет обработка камня к созданию огненного напитка?» Каппун Тси покраснел. Деннис пытался уследить за Ленорой, переходившей от одной группы гостей к другой. «Нет, магнат Тси», — продолжал барон, с губ которого не сходила усмешка. «Новая сущность, которую создал волшебник, может быть разделена между существующими гильдиями. Впрочем, я не оставляю мысли о создании новой гильдии, и возглавить ее должен тот, кто открыл нам секрет бренди». Деннис вдруг понял, что происходит. Кремер мастерски им манипулирует. Гильдии-монополисты всегда оставались на его стороне, а теперь и вовсе станут плясать под его дудку в надежде получить новую лицензию. Одновременно Деннис сообразил, что минуту назад барон предложил ему огромное состояние и власть. Деннис заметил, что даже полный энтузиазма Хоск слегка призадумался. Казалось, он уже видит Денниса в новом свете. Волшебник превращается в опасного соперника. Что ж, такой оборот событий Денниса вполне устраивал. Он уже давно обещал расквитаться с Хоском за то, что тот заставил его задержаться на Татире. Деннис заметил, что Ленора стоит неподалеку, но так, чтобы оказаться подальше от барона. «Ваша светлость», — обратился Деннис к барону, — «многие считают, что мое бренди всего лишь более крепкое вино. Могу ли я продемонстрировать им, что на самом деле это нечто совсем другое?» Кремер кивнул, пряча в углах рта улыбку. Деннис попросил принести ему наполненный бренди бокал и поставил его на маленький столик. Потом достал из широкого рукава несколько палочек, кончики которых были намазаны чем-то темным. Барон Кремер говорил о напитке с огненным вкусом. «Судя по тому, как многие из вас передвигаются по залу, кровь в ваших жилах стала теплее». В толпе послышался смех. Деннис заметил, что Ленора наблюдает за ним, стоя возле ближайшей колонны. Она улыбнулась, когда он упомянул о захмелевших магнатах. В этот замечательный вечер обмена дарами, продолжал воодушевившийся Деннис, я подарю барону Кремеру сущность огня. Он чиркнул одну палочку о другую, обе мгновенно загорелись. Толпа застонала и в благоговейном страхе отступила на несколько шагов. Деннис сделал довольно примитивные спички. Он видел, как здесь добывают огонь. Жители Койлии использовали древний принцип трения. А теперь, продолжал Деннис, наслаждаясь произведенным эффектом, огненный напиток. Он поднес одну из горящих спичек к бокалу. Раздался негромкий хлопок, и над сосудом появилось голубоватое пламя. Толпа вздохнула. Наступила долгая тишина. Сущность огня поймана в напитке. Деннис повернулся и увидел пораженного Хосска. «Замечательно», – спокойно заметил барон Кремер. «Я вижу, ты умеешь ловить огонь. Великолепно». «Но», – залепетал Хоск, – «огонь является одной из сущностей жизни. Даже последователи старой веры с этим согласны. Только боги им пользуются, когда создают и практикуют людей. Мы не можем поймать огонь». Хоск нервно облизывал губы. Деннис расхохотался. Наконец-то он сумел хоть немного отплатить священнику за его издевательство. «Разве я не говорил», – весело объявил Кремер, – «что Деннис Нуэлл в состоянии поймать что угодно внутри инструмента». Толпа покорно зааплодировала, но Деннис видел, что гости барона напуганы. Продолжая улыбаться, Деннис посмотрел налево и увидел лицо Леноры, на котором застыла тревога. Принцесса одарила Денниса презрительным взглядом, а потом стремительно повернулась и направилась к выходу. Только теперь Деннис вспомнил слова Хосска о старой вере. Очевидно, демонстрация опытов с огнем вновь пробудила в ней страх перед человеком, который готов надругаться над жизненными сущностями. Неужели все, что он делает, Ленора понимает превратно? Это комментарии барона Кремера заставили Ленору уйти, решил про себя Деннис. Что ж, на этот раз Кремер легко его переиграл. Деннису ничего не оставалось, как продолжать двигаться прежним курсом, надеясь, что когда-нибудь Ленора сумеет понять его. 6. На следующее утро Арт и Деннис пришли к своему перегоночному кубу довольно поздно. Оказалось, что заключенные решили устроить собственную вечеринку и оставили после себя кучу мусора. «Проклятие!» – вздохнул Деннис – и приказал привести все в порядок. Да, ему удалось реализовать свой план и втереться в доверие к Кремеру. Однако вчерашний прием оставил у него неприятные воспоминания, от которых он старался побыстрее избавиться, с головой погрузившись в работу. Вскоре после полудня у ворот замка пропела труба. Ей ответили трубы на башне. Во дворе начали быстро строиться солдаты. Из цитадели в роскошных одеждах спустился Кремер в сопровождении своего эскорта. Среди яркой толпы выделялся высокий кузен Кремера, лорд Херн. Ворота замка медленно отворились, и во двор въехал небольшой конный отряд. «Посольство лтов», – выдохнул Арт. Деннис поднял взгляд на парапет третьего уровня, где часто прогуливалась Ленора. Сейчас ее там, конечно, не было. Деннис и Арт молча наблюдали за тем, как посольство подъезжает к барону и его свите. Отряд состоял из 5 всадников, одетых в плащи приглушенных цветов. В целом они показались Деннису самыми обычными людьми, если не считать бород, которые не были приняты у жителей Койлии. 2 лтов придержали лошадей, а остальные спешились и приветствовали барона. Лицо Кремера Деннис видел гораздо лучше, чем лица послов. Слов он не слышал, однако ответ Кремера не вызывал никаких сомнений. Барон развел руками и сочувствующе улыбнулся. «Сейчас он скажет, что разошлет людей прочесать окрестности», – заявил Арт. Так и оказалось. Кремер махнул рукой взводу своих конных воинов, показывая на холмы. 2 лтов, те, что справа, ему не верят», – пояснил Арт. «Они бы с удовольствием разобрали замок по бревнышку, начиная с самого барона». Седобородый руководитель посольства попытался успокоить одного из своих спутников, темноволосого юношу в коричневых доспехах, который сказал барону что-то резкое. Стража Кремера недовольно зашевелилась, готовая броситься вперед по приказу своего господина. Молодой Илтов презрительно на них взглянул и сплюнул на землю. Арт задумчиво пожевал стебелек полевого цветка. «Я слышал, что Илтов склонны все спорные вопросы разрешать мирным путем, однако за последние 200 лет им пришлось стать воинами, несмотря на защиту короля и старого герцога». Барон улыбнулся, наклонился к одному из придворных и что-то коротко ему прошептал. Тот мигом скрылся из виду. Кремер взмахнул рукой, и слуги мгновенно принесли прохладительные напитки и легкую закуску. По приказу барона для гостей вынесли стулья. Солдаты отступили назад, образовав полукруг возле крепостной стены. Неужели сказочная чувствительность принцессы не подсказала ей, что родственники находятся совсем близко? Деннис не сомневался, что Ленора действительно обладает поразительным даром. Около месяца назад он привел принцессу к Зеватрону, где ее и схватили люди барона. И еще Ленора сумела увидеть Денниса на темном тюремном дворе. Впрочем, ее талант был редкостью даже среди лтов. Так или иначе, Кремер ничего не боялся. Тихонько вскрикнув, Арт схватил Денниса за плечо. Несколько стражников тащили от нижних ворот замка пленника, который отчаянно сопротивлялся. Видимо, несчастный обладал недюжинной силой. Деннис узнал Мишву Квана. Когда Мишва понял, что его тащат к одиноко стоящему возле стены столбу, он начал сражаться со стражниками с еще большей яростью. Кремер поманил к себе Хосска. Священник поклонился лтов и начал показывать им какие-то предметы. Деннис вздрогнул, когда узнал своего электронного сторожа. Не вызывало сомнений, Хосск объяснял, что враг теперь не сумеет подобраться к замку незамеченным. Потом он продемонстрировал, как работает монокуляр. Посол заметно побледнел. Деннис почувствовал, что его начинает охватывать ярость. Ему совсем не понравилось, когда Хоск повернулся и махнул рукой в его сторону, а барон Кремер улыбнулся и слегка поклонился своему волшебнику. Между тем Мишву Квана привязали к столбу. К барону подошел Гилм, который командовал стражниками. Кремер протянул ему небольшой предмет. Тот отвесил поклон и направился к пленнику. «Нет!» – отчаянно крикнул Деннис. Гилм остановился, не доходя до столба, ухмыльнулся и поднял маленький черный предмет. Деннис перескочил через ограду и помчался вперед. Ему удалось миновать нескольких стражников, однако один из них сумел схватить его сзади. Как раз в этот момент Гилм поднял оружие и нажал на курок. С трудом поднявшись на ноги, Деннис увидел возле сломанного пополам столба окровавленный труп, а в деревянной стене образовалась огромная брешь. Да, они вовсю практиковали игломет Денниса. Гилм с довольной улыбкой подставил оружие лучам солнца. Денниса охватили отвращение и стыд одновременно. Он бросился вперед, укусил за руку одного из стражников, сбил с ног другого, но в следующее мгновение что-то тяжелое ударило его по затылку. Свет погас. 7. Ленора смотрела на ровные ряды букашек, выстроившихся на поверхности маленькой коробочки. В дальнем правом углу они с удивительной скоростью поменяли свое положение. Она едва успела проследить за ними глазами. Вся коробочка легко помещалась у нее на ладони. С двух сторон имелось два ремешка, которые заканчивались маленькими металлическими штучками. Ленора не могла понять, для чего они нужны. Она начала нажимать на маленькие выступы в той части коробочки, где они танцевали букашки, и всякий раз они принимались двигаться иначе. Ей хотелось смеяться и снова заставлять забавных крошек выделывать свои па. Нет. Ленора положила коробочку и убрала руку. Она не станет экспериментировать над живыми существами, пока не знает, какую роль они играют. Ленора не могла нарушить один из главных постулатов старой веры, которой придерживались многие поколения олтов. Девушка тихонько вздохнула. Священник Хоск рассуждал так логично. Жизни множества олтов страны Денниса Нуэлла наверняка принесены в жертву ради того, чтобы эти вещи без практики не менялись. Но так ли это? Ленора покачала головой. Старая вера утверждает, что когда-то на Татире властвовали другие законы. В прежние времена до падения менялась жизнь, а инструменты оставались неизменными. Теперь, когда требования Кремера становились все более жесткими, а посольство Лтов удалилось, так ничего и не добившись, Ленора все глубже погружалась в отчаяние. Если бы только она могла доверять волшебнику, если бы он был тем добрым человеком, каким показался ей вначале, пока не согласился служить Кремеру и жить в роскошных покоях, обитых плюшем. Ленора вытерла слезы, пообещав себе больше не плакать. Маленькие жучки продолжали свой таинственный танец. 8. Деннис проснулся с ощущением, что с помощью его тела практиковали бейсбольные биты. Он едва мог пошевелиться. Все болело. Наконец ему удалось повернуться на бок и открыть глаза. Оказалось, что он находится не в своих прежних роскошных апартаментах, но и не в тюрьме. Деннис предположил, что его комната расположена на одном из верхних новых уровней замка. Возле двери стояли стражники, два северянина. Когда они заметили, что узник пришел в себя, один из них вышел в коридор. Деннис со стоном уселся на койке, в горле пересохло, поэтому он протянул руку, чтобы налить воды из графина. Напившись, он поставил чашку на столик и снова откинулся на подушку. Очевидно, волшебник лишился своего прежнего статуса. В коридоре послышались тяжелые шаги. Дверь распахнулась, и в комнату вошел барон Кремер. «Волшебник», — заговорил Кремер, — «что мне с тобой делать?» Деннис сделал еще несколько глотков, потом медленно ответил. «Да, ситуация затруднительная, тут нужно подумать. Впрочем, у меня есть кое-какие идеи. Как вам нравится такая? Вы поможете мне и моим друзьям вернуться домой живыми и невредимыми». На лице Кремера появилась улыбка, не слишком доброжелательная. «Интересная мысль, волшебник. Но с другой стороны, дворцовый палач жалуется». Инструменты ветшают без практики. Другой вариант решения проблемы кажется мне не менее привлекательным. «Да, вы попали в тяжелое положение», – посочувствовал ему Деннис. «У меня трудный выбор», – подтвердил барон. «Не сомневаюсь, что вы найдете выход». «В самом деле, может быть, ты сумеешь придумать компромисс?» «Компромисс». Деннис почесал небритый подбородок. «Ну, скажем так. Я выполняю ваше поручение быстро и весело, а вы, в свою очередь, обеспечиваете меня приличным уровнем жизни и смутными обещаниями о власти и свободе». «Замечательное решение», — улыбнувшись, заявил Кремер. «Ничего удивительного нет в том, что тебя называют волшебником». «Что вы, мне это ничего не стоило». Деннис скромно пожал плечами. «Ладно, будем считать, что мы договорились», — усмехнулся барон. «У тебя 2 дня на то, чтобы закончить устройство для перегонки. Затем ты начнешь работать над новым мощным оружием, убивающим на расстоянии. Тебе придется создать нечто, что усилило бы мою военную мощь. Ты меня понял?» Деннис кивнул. Он решил пока помолчать. «И еще, волшебник, если ты снова поставишь меня в неудобное положение... перед посторонними, или попытаешься мне помешать, то очень скоро познакомишься с моим палачом, тебе ясно?» Деннис ничего не ответил, только посмотрел на высокого, светловолосого человека в роскошном костюме и едва заметно кивнул. «Ты найдешь здесь свое счастье, Деннис Нуэлл», – обещал Кремер. «Со временем, если будешь хорошо себя вести, мы переведем тебя в достойные покои. И еще мне интересно узнать, как вы приручаете ваших лтов. Может быть, мы начнем с принцессы Леноры?» Он усмехнулся и вышел. Дверь закрылась, и Деннис остался наедине со стражником. Землянин сел на своей койке. В принципе, ситуация не слишком изменилась. Через год или два ему удастся заслужить доверие Кремера. В особенности, если он изобретет порох, который поможет барону завоевать Койлию. Пришла пора принимать решение. Ни при каких условиях он не раскроет Кремеру секрета изготовления пороха, колеса или выплавки металлов. Что же тогда остается? Только побег. 9. Раскаленные клещи сомкнулись на его пальцах. Над обугленной плотью поднимался пар. Деннис застонал, ему плеснули в лицо водой, и он открыл глаза. Арт с тревогой смотрел на товарища. «Тебе приснился кошмар, Деннис, с тобой все в порядке». Деннис решил немного вздремнуть после ужина неподалеку от того места, где они работали. Уже начало темнеть. «Да», – пробормотал Деннис, – «я в норме». Он встал и вытер лицо полотенцем. «Я только что вернулся с тюремного двора». Арт с сомнением посмотрел на осунувшееся лицо Денниса. «Я сказал, что хочу лично выбрать парней, которые будут следить за перегоночным кубом. Тебе удалось что-нибудь узнать?» «Никто не видел Стиви Янга, Гетта, Мэггин или других моих людей, из чего я сделал вывод, что их до сих пор не поймали. И что ты планируешь делать теперь?» Тихонько поинтересовался Арт, чтобы его не расслышали стражники. «Попробуем сделать еще один шар. Или у тебя есть другие идеи, вроде пилы, которые перепилят стену?» После казни Мишвы Арта больше не привлекала перспектива жизни внутри стен замка. Он хотел только одного – выбраться отсюда, встретиться с женой и отомстить Кремеру. Спустились сумерки, несколько стражников поднялись на возвышение, на котором днем хранилось оружие Денниса. Деннис сделал кое-какие вычисления. Очевидно, пистолет приближался к теоретическому пределу своих возможностей. Еще одна причина уносить отсюда ноги. Деннису совсем не хотелось оказаться в замке в тот момент, когда барон обнаружит, что оружие стало терять свою эффективность. Он наблюдал за тем, как стражники осторожно несли игломет. Нет, его охраняют слишком тщательно. Вернуть его и пробиться на свободу не удастся. Нужно искать другой способ. Когда совсем стемнело, планеры Балрона приземлились на ночь, и Деннис снова подумал об ангарах, где ночью хранились планеры. Их не слишком серьезно стерегли. Чтобы стать пилотом, требовались долгие тренировки. Барон Кремер считал, что контролирует всех, кто способен управлять планером. И был прав. Деннис никогда не управлял настоящим планером, не говоря уж об этих диковинных сооружениях. Однако он учился водить маленькие одномоторные самолеты и со временем рассчитывал получить лицензию. «Ты уже научился выбираться из своей комнаты?» – спросил он Арта. «Конечно». Маленький вор пренебрежительно фыркнул. «Двери закрывают на засов. Но кто удержит меня в комнате, которую не практиковали, как тюремную камеру?» «В особенности, если ты располагаешь запасом замечательного масла». Арт пожал плечами. Они собирали вещество, когда никто за ними не следил. У них имелось совсем немного, однако запаса хватит надолго. «По замку я могу перемещаться без особых проблем. Труднее с внешними стенами. Там полно стражников и собак. Я мог бы обчистить банкетный зал Кремера, если бы знал, как перебраться через стену». «А как насчет одной из этих штук?» – спросил Деннис, кивнув в сторону ангаров, где пилоты тщательно складывали свои машины. «Ну, не знаю», – Арт с тревогой взглянул на Денниса. «Планеры довольно громоздкие, ты просто так спрашиваешь, или?» «Да», – кивнул Деннис. «Именно так я собираюсь сбежать отсюда». «Я боялся этого ответа, Деннис. Знаешь, скольких людей потерял Кремер, пока его пилоты учились управлять этими штуками? До сих пор половина новичков погибает. Ты когда-нибудь летал на планере?» «А ты как думаешь?» – небрежно спросил землянин. «Да, конечно», – смущенно улыбнувшись, проговорил Арт. «Только идиот попытался бы убраться отсюда на планере в полной темноте, не зная, как им управлять. Извини, Деннис». «Ладно», – Деннис потрепал Арта по плечу. «Ты сумеешь спрятать планер до тех пор, пока он нам не понадобится? Люди Кремера не пересчитывают их каждый раз, но случайно могут хватиться». «Никаких проблем», – усмехнулся Арт. «В моей комнате полно всякого хлама для наших экспериментов. Тебе помочь, когда ты за ним пойдешь?» «Вот уж не надо, Деннис», – испугался Арт. «Некоторые вещи следует доверять только специалистам. Не обижайся, но я сам справлюсь». «Хорошо. Может быть, тебе следует сегодня лечь пораньше, Арт?» «Что? Но еще совсем рано». Тут до Арта дошло, и он кивнул. «Значит, мы попытаемся сбежать завтра вечером? Или послезавтра?» «Хорошо», – маленький его разомкнул, а потом громко проговорил. «Ну, пойду попрактикую свою кровать». Ткнув Денниса локтем под ребра, он ему подмигнул. «Встретимся утром, босс», и тихонько добавил. «Надеюсь». «Удачи», – также тихо ответил Деннис. Пахучая жидкость начала медленно вытекать из трубки. Если так пойдет дальше, люди Кремера скоро смогут справляться и без него. Оставалось научить их правильно заливать винную смесь. Деннис подумал о Леноре. Теперь, когда он твердо решил бежать, необходимо было посвятить в свои планы принцессу. Задача выглядела неразрешимой. Оставалось надеяться, что Ленора даст ему шанс объясниться. Гильдия делателей, Бренди, столпилась вокруг аппарата, наблюдая за медленно капающей жидкостью. Деннис поймал несколько капель и принюхался с тоской, подумав о бутылке Джонни Уокера 30-летней выдержки, оставшейся у него дома. Он сделал маленький глоток и задохнулся. Напиток получился крепким. Вскоре явилась вечерняя смена. Бренди и перегоночный куб практиковались без перерыва. Деннис задержался, чтобы убедиться, что вторая бригада знает свое дело. К тому моменту, когда он закончил, на небе уже зажглись звезды. «Пойду немного разомну ноги», – небрежно бросил он стражникам. Северяне молча кивнули и последовали за ним. Несмотря на провинность, Деннису не запретили свободно перемещаться внутри замка. Он, не торопясь, прошел мимо ангара с планерами к главным воротам. Когда Деннис оказался у покоев принцессы, его снова посетили сомнения. Спасение Леноры усложнит и без того рискованный план. Честно ли это по отношению к Арту? Деннис завернул за угол здания и заметил в мерцающем свете факелов стройную фигуру в белом. Ленора держалась за прутья решетки и смотрела в звездную ночь. Неожиданно девушка обернулась. На балкон вышел кто-то еще. Деннис как бы невзначай бросил небрежный взгляд вверх. Перед Ленорой стоял барон. Кремер произнес какую-то тираду. Ленора решительно покачала головой и попыталась уйти. Но барон схватил ее за руку и на сей раз сказал что-то резкое. В его интонациях читалась неприкрытая угроза. Ленора пыталась сопротивляться, но Кремер только рассмеялся и легко прижал ее к груди. Деннис положил руку на пояс, где спрятал 4 гладких камня. Ему еще не удалось попрактиковать свое примитивное оружие, однако он успеет дважды метнуть камни, прежде чем стражники на него набросятся. Попасть в Кремера будет совсем нетрудно. «Если бы я был героем Шекспира, то безоговорочно принял бы смерть ради спасения чести девушки», – подумал он. Плечи Денниса опустились. Большинство персонажей Шекспира были романтическими идиотами. Даже если ему удастся попасть в Кремера, Ленора получит лишь небольшую передышку, а он лишится жизни. Нет, вмешиваться не следует, в особенности, если остается шанс завтра же освободить пленницу барона. Послышался звук рвущейся одежды. Деннис повернулся спиной, чтобы ничего не видеть. Через несколько секунд его внимание привлекло какое-то движение наверху. Что-то быстро перемещалось по небу, постепенно приближаясь и увеличиваясь в размерах. Неужели? На лице Денниса расцвела улыбка. С южной стороны замка послышались тревожные крики. Стражники выскакивали из бараков, на ходу натягивая доспехи. Тревожно зазвонил колокол. В свете факелов неожиданно возникло огромное темное облако. 2 громадных свирепых глаза сурово смотрели вниз. Из открывшейся пасти вырывался огонь. Деннис подпрыгнул в воздух от восторга. Кремеру не удалось поймать остальных. Они сделали и практиковали шар. Он летает. Летает. Огромная сфера медленно набирала высоту. В гондоле Деннис различал смутные силуэты друзей. Однако шар поднимался совсем не так быстро, как рассчитывал Деннис. И что того хуже, его несло прямо к замку Кремера. «Давайте, ребята», – прошептал Деннис, в то время как его перепуганные стражи в ужасе смотрели на него. «Поднимайтесь, улетайте отсюда». Шар начал постепенно подниматься. Крошечные лица смотрели из гондолы вниз, во двор замка. Солдаты принялись метать копья и камни, но они не достигали величественного, бесшумного летательного аппарата. Деннис перевел взгляд на Крэмера. Приятно понаблюдать за потерявшим уверенность тираном. Барон отпустил Ленору, которая расплакалась и прижалась к стене. Впрочем, в отличие от своих слуг, Крэмер совсем не испугался. На его лице даже появилась улыбка, а рука нырнула под тунику. Деннис понял, что он собирается сделать. «Вот уж нет», – прошептал Деннис. «Ничего у тебя не выйдет, мерзавец». Он быстро снял пояс, тщательно выбрал камень, зажал его в руке и устремился к первому парапету, надеясь, что успеет вовремя. Крэмер с пистолетом землянина в руке предвкушал удовольствие, поджидая, пока аэростат приблизится. Деннис заложил камень в импровизированную прощу и начал раскручивать ее над головой. Камень с громким стуком ударил в парапет рядом с бароном и отскочил в темноту. Крэмер от неожиданности метнулся в сторону, а потом стал озираться по сторонам. Тут он увидел Денниса, который готовил второй камень. Крэмер усмехнулся и прицелился в землянина. Деннис понял, что не успеет выпустить второй камень. Он едва начал раскручивать прощу, когда Крэмер выстрелил, и жалящие куски металла со стоном вошли в землю в нескольких метрах от волшебника. Деннис с удивлением обнаружил, что остался в живых. Внезапно маленькая светловолосая буря, вооруженная острыми ноготками, обрушилась на барона, помешав ему выстрелить во второй раз. Не смея надеяться на удачу, Деннис продолжал раскручивать прощу. Воздушный шар находился прямо над их головами и продолжал быстро перемещаться. Еще каких-нибудь полминуты, и аэронавты будут в безопасности. Наконец Крэмер схватил Ленору, которая пыталась отобрать у него оружие, и отшвырнул ее на пол. Бросив на Денниса злобный взгляд, барон снова поднял пистолет и прицелился в шар. Должно быть, стражники уже сообразили, что происходит. Деннис выпустил камень из прощи и одновременно услышал, как к нему, тяжело топая, спешит охрана. Камень ударил Крэмера в левый висок в тот самый момент, когда шар оказался непосредственно над ним, а тяжелое тело стражника обрушилось на Денниса сзади.